Глава 9. Целых 20 минут я стоял на углу хомутовского тупика. Ноги у меня тряслись от страха, и руки тоже тряслись. Чуть не уронил вазу. Казалось, стоит мне войти в этот хомутовский тупик, как я сразу столкнусь с отцом. Я думал, что буду искать тупик, ну, хотя бы 2 часа. А он вот, передо мной. Маленькая, совсем не московская улочка, в старых домах, изогнутая змейкой. Я помнил адрес на память. Дом 15, квартира 6. Сколько раз я представлял, как приду к отцу и скажу: «Ну, хватит. Не знаю там, что у вас с мамой случилось, но тебе пора возвращаться. А то что же получается? На весь наш класс я один без отца». А богиня Саваофа даже крикнула мне: «Без отцовщина. Как, по-твоему, хорошо это?» «А за что она тебе это крикнула? Небось, нахулиганил?» — спросит он. «Может, и нахулиганил. Я не отказываюсь. Приедешь и разберешься. Если надо, можешь меня наказать. Я не возражаю». «Эх», — подумал я, — «скандал теперь будет». Наташа, видно, уже спохватилась, и началась паника. А я тут стою, точно присох к месту. Я вошел в этот несчастный тупик и стал искать дом 15. Прошел раз — нет дома 15. Прошел второй раз — снова нет. Дом 13, потом небольшой сквер, а потом сразу дом 17. В сквере на скамейке сидел старик и читал газету. Я сел рядом. Старик посмотрел на меня, и я сказал просто так, неизвестно кому: «Странная улица. Дом 13, а потом сразу 17. «Да, — промычал старик, — сейчас много странного. Вот, к примеру, я вчера прочел в журнале, что профессор Чумаков испытал действие лекарства против полиомиелита на себе. Страшная болезнь. При ней ноги отнимаются. Он двойную порцию этой вакцины принял, жизнью рисковал. Вот это странно, удивительно и достойно восхищения. А то, что нет дома 15, в этом ничего странного нет». «А, по-моему, странно», — сказал я. «Дом этот снесли», — сказал старик. «Старый был, ветхий. Его построили после наполеоновского пожара в 1813 году. Значит, стукнуло ему 150 лет. Его и снесли. Скоро всю нашу улицу снесут. И не будет хомутовского тупика. А то ведь какое унизительное название придумали. Хомутовский тупик. А ты сам где живешь?» «Далеко. Я приезжий», — ответил я. «Ах, ты приезжий? Для тебя здесь много интересного. Видал, как Москва строится? У нас в совхозе тоже строится». «Что ты, сравнил», — сказал старик. «Масштабы не те. А где же все жители дома 15?» «Переехали в новые дома. Одни в Измайлово, другие в Мозилово, третьи на Ленинские горы». «А как же теперь быть?» — спросил я. «У меня в этом доме жил знакомый. Мне необходимо его повидать». «Очень просто», — ответил старик. «Выйдешь на большую улицу, найдешь справочное бюро и узнаешь». Я вышел на большую улицу и нашел справочное. Перед окошком справочного стояла женщина, и в справочном сидела женщина. Они разговаривали на посторонние темы. Это было сразу ясно. У нас в совхозе женщины тоже любили поговорить. Но они всегда говорили о важных делах. О том, какой намечается урожай. О своих детях. О новых людях в совхозе. О том, чей муж хороший, а чей плохой. А эти разговаривали о танцах. Чего только не придумают москвичи. Про какое-то ПДД и про какую-то польку через ножку. Ну, прям как наши девчонки. Мне надоело их слушать. Я спешил, а они по ДД. И я сказал: «Скоро у вас кончится перерыв». Они замолчали. И та, что стояла рядом со мной, сказала: «Извините». И мелким-мелким шагом, как-то смешно, ставя ноги, почти побежала по тротуару. А та, что сидела в справочном, посмотрела на меня, как богиня Саваофа, поджала губы и прищурила глаза. Выпустила в меня электрический заряд силой в несколько ампер. Я сказал ей, что мне надо. И она начала приставать, где он родился, когда родился, где жил последнее время. В общем, ясно, что нарочно придиралась. Хотела отомстить, что прервал разговор. Смешно, когда люди злятся, а тебе хоть бы что. «Ах, какая персона!» — сказала она. «Персона Гранта без 5 минут». Я не знал, что такое персона Гранта. Но на всякий случай сказал: «Вы меня не оскорбляйте». «Если не знаешь, что такое персона Гранта, лучше помолчи», — сказала она. «Я спешу», — и добавил: «Я приезжий». Ну и что же? Это не дает тебе права врываться в чужой разговор. Все спешат. И, между прочим, у каждого человека есть своя жизнь. Об этом всегда надо помнить. Женщина, которую ты сейчас прогнал... Да-да, прогнал. Я не боюсь резких слов. Нежнейшее существо. Героиня. Она была балериной. И какой? Я не хотел ее обидеть, сказал я. Просто у меня сегодня тяжелый день. Вот-вот, я же говорю, ты эгоист. В первую очередь думаешь о себе. Она сняла трубку телефона и стала передавать все об отце. И фамилию, и когда родился, и где жил последнее время. Выходит, она ко мне не придиралась, когда все выспрашивала. Потом она подняла глаза, в них не было уже никаких электрических зарядов, и сказала: «Придешь через 20 минут». Я отошел в сторону и подумал: неплохо бы сейчас догнать балерину и вернуть ее обратно. Пусть себе поговорят еще немного, раз у них свободное время, раз им так интересно разговаривать про свои танцы. Потом посмотрел на толпы людей, шагающих по тротуару, и понял, что мне уже никогда ее не найти. Стало как-то не по себе. Появился перед тобой человек и пропал. Ты его больше никогда не увидишь, и он, может быть, тебя не запомнил. А ты его запомнил, и тебе неприятно, что с ним плохо обошелся. Да, хорошо бы найти балерину, но разве в этой толпе кого-нибудь разыщешь? Здесь люди перед тобой пролетают, как падающие звезды в небе. Мелькнут и пропадут навсегда. И мне вдруг стало не по себе. Показалось, что никогда не найти в этом чужом и громадном городе отца. Наскочил на меня страх. Вернуться бы к ребятам. И сразу все стало бы просто и легко. И через какие-нибудь 6 часов я сидел бы в поезде и катил в Артек. Но нет. Этого сделать я не мог. Хоть убей. Хоть разорви на мелкие кусочки, чтобы я отступил от своего. Вспомнил мать. Вспомнил длинные зимние вечера, когда мы сидели вдвоем, и она вдруг просто переставала разговаривать. Думала о чем-то своем и не разговаривала. А я тогда изо всех сил старался ее развлечь и выдумывал для нее смешные истории и выполнял в одну секунду ее приказы. Решил вернуться к старику на сквер. Но старика уже не было. На самом краешке скамейки спиной ко мне сидела девушка. Я поставил вазу на скамейку и сел рядом. «Здесь был старик», — сказала я. «Вы не видели, куда он ушел?» «Не видела». Она явно была не расположена к разговору. «Жалко», — сказал я. «Интересный человек. Я хотела его к нам на Целину пригласить». «А ты что, с Целины?» «Да, из совхоза Новый. У нас знаете, какой совхоз? Лучше в республике. Нет, пожалуй, первый во всем Советском Союзе». «Так уж и первый», — не поверила девушка. «Конечно, первый. Вот я сегодня ехал в троллейбусе, и меня контролер хотел отвезти в милицию за то, что я был без билета». «А почему я был без билета?» «Потому что у нас автобусы бесплатные. По привычке не взял билет». «А что еще удивительного в вашем совхозе?» «Разве все сразу вспомнишь?» — сказал я. А сам потихоньку незаметно скосил на нее глаза. Надо было решить, стоит ли на нее тратить порох. «Вы не немка?» «Почему немка?» — удивилась девушка. «Нет, я понимаю, что вы русская, но вы не учительница немецкого языка». «Я врач», — сказала девушка. «Вот здорово!» — закричал я. «Нам знаете, как врачи нужны? Позарез!» «Неплохо бы ее говорить, очень неплохо». «У нас женщины на расхват», — сказал я. «Только приедут, сразу замуж выходят. Мужчин у нас много, трактористы, строители. А мне на мужчин наплевать». «Каждую субботу в клубе танцы», — продолжал я. «Под радиолу». Нет, танцы на нее тоже не подействовали. Удивительно. До чего трудно угодить человеку? Одному подавай одно, другому совсем другое. Одни девчонки дня прожить не могут без танцев. Прямо млеют от музыки. А другие презирают. «Самое главное, — сказал я, — работай там, где ты нужен людям». «Ты просто агитатор, — сказала девушка. Это не я. Это наш директор так говорит. Он вам руки будет целовать, когда приедете». «Куда это ты собрался ехать?» — услышала я незнакомый голос. Позади скамейки стоял мужчина. Молодой, высокий, ну прямо артист или спортсмен. Нетрудно было догадаться, кто это. «Здесь уж ничего не скажешь. Здесь надо молчать». «Уезжаю в совхоз на Целину», — сказала девушка. «Ну, брось сердиться», — сказал мужчина. «Я взял билет в кино». «Пойдешь один», — ответила девушка. а мне надо собираться в дорогу. Я подумал, что она шутит, но посмотрел ей в лицо и увидел, что она совсем не шутит. Глаза у нее вдруг стали узкие и злые. Не люблю я, когда люди ссорятся. Конечно, приятно, если бы она поехала к нам в совхоз. И Шерстнев был бы рад. И все бы на каждом углу говорили, что Севка Щеглов привез врачиху. Но все равно я не любил, когда ссорились. «А знаете что?» – предложил я мужчине. «Поезжайте вы к нам тоже. У нас для всех найдется работа». Он резко повернулся в мою сторону. «Слушай, не лезь не в свое дело. И вообще, катись отсюда подальше, пока не схватил по шее». Я повернулся и пошел. Потом вспомнил, что забыл вазу, и вернулся. Спокойно подошел, взял вазу. Нарочно, медленно так ее убрал. Чтобы не думал, что я испугался. Плевать мне было на его угрозы. Подумаешь, по шее. Легче всего дать другому по шее, если у тебя такой рост и такие длинные руки. Это небольшая хитрость. Но только мне было обидно. Думал, что девушка заступится за меня. Она даже брови не повела. Не понимаю я таких людей. Просто не понимаю. Хорошо, что она не приедет к нам в совхоз. Вот если бы меня кто-нибудь так обидел при Шерстневе, он бы в обиду мне не дал. Взял вазу и пошел. Потихоньку так пошел. Думал, ну вдруг она окликнет меня и скажет: «Прости, парень, за грубость». Но никто меня не окликнул. На углу я оглянулся. Они уходили в противоположном направлении. И разговаривали. И даже смеялись. Я подождал, пока они отошли подальше, и крикнул: «Мы еще с вами встретимся. Вот я приведу отца». Эх, жалко, что я не знал его имя. А то бы ославил на всю страну. Везде бы рассказывал, какой он герой. Размахался руками. Потом я начал представлять себе, как встречу отца. Пойду с ним гулять и случайно приведу сюда. А на этой скамейке будут сидеть и чирикать эти двое. Тогда-то он сразу станет повежливее. Увидит отца и спрячет свои длинные руки. А я скажу: «Не трогай его, отец. Видишь, у него губы дрожат от страха». Самое главное – найти отца. Это было самое-самое главное. Тогда бы я успокоился. Но сейчас я совсем растерялся. Может быть, если бы я был девчонкой, я бы даже заплакал.